Глава 21. Вероника. Я выскакиваю на улицу и тут же запускаю руку себе в карман. Флешка. Вот она. Как же бьется сердце. Неужели я это сделала? Звоню Волжскому, даже не посмотрев на время. И только когда гудки идут один за другим, я понимаю, что время-то скоро полночь. А я человеку звоню. Может, он семьянин? Да даже если и нет. Не успеваю обдумать ту мысль, как раздается голос Волжского, довольно бодрый. «Алло, Вероника Сергеевна?» «Извините, я...» Откашливаюсь, но он меня перебивает. «Все в порядке. Я не сплю, смотрю фильм. На паузу вот поставил. Расскажите, как все прошло? Новости есть?» «Есть». Чувствую, как победно улыбаюсь. Сев в машину, я ставлю телефон на громкую связь и выруливаю с парковки. Мне повезло, я смогла скопировать все содержимое жесткого диска. «Это круто!» В голосе Волжского неподдельная радость. «Вы завтра сможете заехать?» «Конечно. Я пока флешку не трогаю, вместе посмотрим. Да и некуда мне ее втыкать. Ничего, разберемся. У меня приподнятое настроение, я взбудоражена и даже не чувствую той боли, что меня мучила накануне. Вспоминая эту дурочку Карину, я лишь усмехаюсь. Не догадалась она ни о чем, хотя и журналистка. Пустоголовая. А может, ей просто пофиг. Урвать бы побольше, а потом трава не расти». На следующий день я только и думаю о том, что уже на флешке. Я понятия не имею, что буду делать с этой информацией. Идеи нет. Самое логичное — это провести расследование и слить результаты в прессу. Только будет ли что сливать? Потому что если Волжский ошибается и Юра людям не вредит, то подобная сенсация скоро пойдет моему бывшему мужу на пользу. А если там и правда есть какой-то секрет? Если на флешке разработки, то... Даниил Олегович станет самым страшным конкурентом для Юры. А вряд ли Волжский побрезгует и не воспользуется ситуацией. Но вот чем больше я обо всем этом думаю, тем сильнее сомневаюсь, что мой бывший муж и правда гений. Да, он грамотный человек, но... Слишком уж он боялся утечки информации. И слишком скрывал все, даже от меня. После работы еду к Волжскому. Сердце стучит, как сумасшедшее. Скоро. Скоро я все узнаю. Я отомщу этому моральному уроду. Было бы идеально, если бы Юра получил не Нобелевскую премию, о которой грезит, а путевку на нары. И да, я мечтаю сбить с него этот опломб. Чтобы он начал замечать вокруг себя людей, а не воспринимал бы их как вырезанные из картонки фигурки, которые все созданы для его успеха или удовольствия. Только я не фигурка, и меня щелчком пальцев с доски не скинешь. Добрый вечер. Захожу в кабинет Волжского, тот тут же поднимается мне навстречу, и по его лицу вижу, переживает. Мне становится смешно. А вроде знакомы пару дней, а уже такие сообщники, умереть и не встать. Здравствуйте, рад вас видеть. Он помогает снять пальто. Потом подвигает стул, чтобы я села. Кофе? Если можно. Достаю из сумочки флешку. Добыча? На вес золота. Я в этом уверен на все 100%. Это было сложно? Он наливает в чашку кофе, и ароматный запах разносится по кабинету. Я отмечаю, что, несмотря на волнение и предвкушение, очень хочу есть. Я ведь, по сути, только завтракала. Будто угадав мои мысли, Волжский ставит передо мной чашку кофе и вытаскивает тарелку с нарезанной колбасой и хлебом. Это выглядит так забавно и своевременно, что я невольно улыбаюсь. «Спасибо, я такая голодная». «Верю. Вы много работаете, да еще и такая нагрузка». «Можно и так сказать». Киваю и делаю небольшой глоток. «Это Карина и правда девочка крайне наивная». Ей даже в голову не пришло, что оставлять меня наедине с компьютером опасно. Ушла, оставив меня в квартире. «Как вам удалось ее выпроводить?» Волжский берет флешку и втыкает ее в компьютер. «Отправила за продуктами. Из чего-то же надо было готовить». «А что, она совсем не умеет? Или блюда какие-то особенно сложные?» Даниил Олегович интересуется искренне, а я рада рассказать. Хочется поделиться, хотя, казалось бы, посторонний человек. А может, дело в эффекте попутчика? Я поглядываю на Волжского, на его профиль, прямой нос, высокий лоб, мощная челюсть. Чёрт. Нет, мне хочется просто с ним болтать. Меня тянет к этому мужчине. Блюда обычные. Не сказать, что их сложно готовить. Опытная хозяйка справится, а вот если девушка в своей жизни только доширак кипятком заливала, то тут да, быть беде. А вот Карина как раз из тех, кто плите до сих пор не подходила. Ей бы научиться картошку чистить. А Юра требует от нее солянку растягаев. «Ничего себе! Это сложное блюдо!» Волжский вскидывает брови и отвлекается от монитора, а я с аппетитом уплетаю колбасу. «Для меня ничего особенного», — смеюсь. «Вы скромничаете», — тихо смеется. «Кстати, а Карину не удивило, что вы так легко согласились ей помогать? В конце концов, вы, как бывшая жена, могли бы обидеться». Она считает, что я купилась за сумочку. «Кстати, может, у вас есть кто-нибудь, кому можно ее подарить? Я сама носить ее все равно не буду, а видеть эту сумочку тоже не хочу. И на помойку выкидывать жалко. Она новая. Есть пыльник, чек. Все есть». «Если только моей маме», — улыбается я. Вдруг ловлю себя на мысли, что зачем-то делаю вывод, что Волжский, скорее всего, не женат. Блин. Надо выкинуть из головы всякие глупости. «Тогда в следующий раз я возьму сумку с собой. Подарите». «Спасибо». Смотрит на меня. И я чего-то смущаюсь. Воцаряется тишина, от которой мне становится совсем неуютно. И, видимо, не мне одной. «Открылась. Давайте я вам подвину стул. Будем смотреть».